Кот шла против ветра с охапкой только что сорванных красных цветов в руках, странным образом не боясь ни тьмы вокруг, ни рассекающих ее молний. Разбудил ее звук, разрезаемый ножницами бумаги. Она приподняла голову и выпрямилась. Яркий свет дневных ламп резанул ее по глазам с такой силой, что на мгновение она снова зажмурилась. Крейбен Свехс стоял возле раковины и вскрывал пакет картофельных чипсов. «А, Соня проснулась!» — приветствовал он ее. Кот и поглядела на часы. «Без четверти пять». «Я думал, что тебя может разбудить только духовой оркестр», — заметил убийца. Она проспала почти 5 часов, но в глазах все равно был словно песок. Во рту как будто ночевал кавалерийский батальон, а от одежды исходил запах немытого тела. Каким-то чудом она не обмочилась во сне, и это обстоятельство заставило кот испытать абсурдный и непродолжительный подъем. Пока что ей удавалось избежать дальнейшего унижения и прежде всего в своих собственных глазах. Потом она поняла, какой жалкой была эта временная победа над своим мочевым пузырем, и в душе ее снова сгустилась серая мгла. Векс был одет в черные ботинки, обтягивающие брюки цвета хаки, перепоясанные черным ремнем и белую майку. Его мускулистые руки казались огромными, и кот подумала, что сопротивляться им было бы бессмысленно. Они могли скрутить ее и смять так же легко, как бумагу. Векс поставил на стол тарелку. Оказывается, он уже сделал для нее сандвич. Сыр и ветчина с горчицей. Из-под кусков хлеба выглядывали кудрявые листочки салата, а рядом на тарелке лежали 2 дольки маринованного чеснока. Когда Векс поставил на стол пакет картофельных чипсов, кот сделала попытку отодвинуться. «Не надо», — сказала она, — «я не хочу». «Ты должна поесть», — возразил Векс. Кот отвернулась и стала смотреть во двор. «Если ты не будешь есть», — сказал Векс, — «мне придется кормить тебя насильно». Он взял со стола флакончик аспирина и, сжав его пальцами, погремел таблетками, чтобы привлечь ее внимание. «Ну как? Понравилось?» «Я ни одной не взяла», — отозвалась кот. «Значит, ты учишься наслаждаться болью». «Так ли, эдак ли, все равно выходило по его». Векс убрал аспирин на место и вернулся со стаканом воды. Улыбаясь, он протянул его кот. «Пей, нужно поддерживать почки в рабочем состоянии, иначе они атрофируются». Пока убийца убирался на столике, где он готовил бутерброды, кот спросила. «Ты не подвергался насилию в детстве?» Спросила и сама себя возненавидела за этот вопрос, за то, что все еще не оставила попыток в чем-то разобраться. Векс рассмеялся и покачал головой. «Это тебе не учебник, кот и Шепперд. Это настоящая жизнь». «Так как же все-таки насчет...» «Нет». «Мой отец работал в Чикаго бухгалтером, а мать продавала женскую одежду в универмаге. Они меня любили, но покупали слишком много игрушек. Больше, чем мне было нужно, особенно когда я увлекся игрой с другими вещами». «С животными», — подсказала кот. «Верно». Он немного покивал головой. «А перед животными были насекомые или другие мелкие твари, вроде аквариумных рыбок и черепах. «Это что, написано в твоих учебниках?» «Мучить животных — самый первый, самый дурной признак. Векс пожал плечами. Мне это нравилось. Любопытно было глядеть, как тупая тварь пытается спрятаться от огня внутри своего панциря. Тебе, Коты, надо научиться быть выше пустых сантиментов. Кот закрыла глаза, надеясь, что он уйдет на работу. Мои родители любили меня. Они просто погрязли в этом заблуждении. Когда мне было 9, я устроил отличный пожар. Пока они спали, я вылил в постель баллончик жидкости для зажигалок и бросил сигарету. Боже мой! Ну вот, ты опять! Ну, почему ты так поступил? Почему бы и нет? — поддразнил он. Господи Иисусе! Хочешь ответ похуже? Да. Тогда смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Кот открыла глаза. Взгляд Векса пронзил ее насквозь. Я сжег их, потому что мне начало казаться, что они кое о чем догадываются. О чем? О том, что я совершенно особенный мальчик. Они поймали тебя с черепахой, предположила кот. Нет, с соседским котенком. Мы жили в живописном пригороде, и у соседей всегда было полным-полно домашних животных. В общем, когда они поймали меня за игрой, было произнесено несколько слов о необходимости показать меня врачам. Даже в том возрасте я понимал, что этого нельзя допустить ни в коем случае. Обмануть врача было бы гораздо труднее, поэтому я и устроил им маленький пожар. И тебе ничего не было? Векс закончил прибираться и сел за стол напротив нее. Никто ничего не заподозрил. Пожарные сказали, что Па курил в постели. Нечто подобное случается сплошь и рядом. Весь дом выгорел дотла. Я сам едва успел выскочить. Бедная мамочка так кричала, так кричала. А я не мог добраться до нее, не мог спасти мою бедную мамочку. И потом я так испугался. Он подмигнул кот. После этого мне пришлось жить с бабушкой. Она была надоедливая старая склочница, битком набитая всякими дурацкими правилами, ограничениями, хорошими манерами и прочей вежливостью, которой я должен был учиться. Но сама она не могла даже поддерживать в доме чистоту. В ванную просто невозможно было войти. Старуха довела меня до того, что я сделал свою вторую и последнюю ошибку. Я убил ее на кухне, когда она готовила обед. 2 удара ножом, по одному в каждую почку. Наверное, я действовал в состоянии аффекта, повинуясь внезапному импульсу. Сколько лет? Мне или бабушке? Хитро сощурился Векс, дразня ее. Тебе. 11. Слишком мало, чтобы меня можно было судить. Слишком мало, чтобы кто-то мог действительно поверить, будто я знал, что делал. Но они должны были сделать с тобой хоть что-то. 14 месяцев в сиротском приюте. Много всякой терапии, много консультаций с различными светилами, много-много внимания и сочувствия. Я, видишь ли, зарезал бедную старушку только потому, что не мог найти выход своему горю, вызванному случайной трагической гибелью возлюбленных родителей в этом ужасном-ужасном пожаре. В один прекрасный день я понял, что они пытаются мне втолковать, и сломался. О, коты! Я так плакал, так убедительно катался по полу и выл от жалости к своей бедной покойной бабушке, что мне поверили. Врачи и социальные работники становятся очень чувствительны, если начинаешь кататься по полу и рыдать в 3 ручья. А как ты выбрался из приюта? Я был усыновлен. Кот уставилась на него во все глаза, потеряв дар речи. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Векс. «12-летних сирот усыновляют исключительно редко. Люди стараются взять совсем маленького ребенка, чтобы превратить его в свое собственное подобие. Но я был очень милым мальчиком, Коты, сверхъестественно красивым и милым. Можешь ты себе это представить?» «Да. Людям нравятся красивые дети. Красивые дети с милой открытой улыбкой. У меня были мягкий характер, очаровательные манеры, потому что я уже научился ничем не отличаться от вас, лжецов и лицемеров. Меня уже никогда больше не поймают возле окровавленной тушки котенка или мертвой бабушки». «Но кто? Кто усыновил тебя после того, что ты сделал?» «То, что я сделал, было, разумеется, удалено из моего личного дела. В конце концов, я был всего лишь маленьким мальчиком. Мне дали возможность начать все сначала. Ты же не захотела бы, чтобы вся моя жизнь оказалась разрушенной из-за одной роковой ошибки. Психиатры и воспитатели стали смазкой в моих колесах, и я буду вечно им признателен за ту очаровательную серьезность, с которой они готовы были поверить». «И твои приемные родители ничего не знали?» «Разумеется, их предупредили, что гибель родителей во время пожара буквально на моих глазах нанесла мне серьезную травму, которая потребовала врачебного наблюдения, и что они должны внимательно следить за тем, чтобы у меня не появились признаки депрессии. И они очень старались сделать мою жизнь лучше, чтобы депрессия никогда не вернулась». «И что с ними случилось?» «Мы прожили в Чикаго 2 года, а потом переехали сюда, в Орегон. Я дал им возможность прожить еще немного и попритворяться, будто они меня любят. Почему бы нет? Им нравилось заблуждаться. Только потом, когда в 20 лет я закончил колледж, и мне потребовалось денег больше, чем я имел, мне пришлось задуматься еще об одном несчастном случае, еще об одном пожаре. С того дня, когда огонь убил моих настоящих родителей, прошло 11 долгих лет. Это было на другом конце страны, а работники социального обеспечения вот уже несколько лет как перестали меня навещать. Кроме того, в моей биографии не было ни одного упоминания об ужасной ошибке, которую я совершил с бабушкой, а в результате никто не сумел связать одно с другим». Они помолчали. Потом Векс легонько постучал по стоявшей перед кот тарелке. «Ешь, ешь», — проворковал он. «К сожалению, не могу составить тебе компанию. Я поем в закусочной». «Я тебе верю», — медленно проговорила Коты. «Что?» «Верю, что тебя никто не пытался растлить. Хотя это и противоречит всему, чему тебя учили. Ты умная девочка, Коты. Сразу отличаешь правду от вымысла. Возможно, для тебя не все еще потеряно». «Но все равно я не понимаю», — промолвила кот, обращаясь скорее к себе, чем к нему. «Чего же тут непонятного?» — откликнулся Векс. «Просто я следую своей природе, глубинным инстинктам пресмыкающегося, который живет в каждом из нас. Все мы произошли от одной склизкой рыбы, которая первой отрастила ноги и выползла на берег первобытного океана. Рептильное сознание, оно по-прежнему присутствует в каждом, Но большинство людей стараются спрятать его от самих себя, стараются казаться выше и чище, чем они есть на самом деле. Вся ирония подобного положения заключается в том, что стоит однажды признать свою рептильную природу, и ты обретаешь такую свободу и счастье, которых тщетно стараешься достичь всю жизнь. Он снова постучал по ее тарелке, потом по стакану с водой, потом поднялся и задвинул свой стул под стол. «Это наша беседа, это ведь не совсем то, чего ты ожидала, верно?» «Верно. Ты думала, что я буду говорить полунамеками, изображать из себя жертву обстоятельств и страдающую сторону, пущусь рассказывать о своих заблуждениях и иллюзиях и под конец угощу сказочкой о своей насекомой жизни». Тебе хотелось верить, что твои хитрые вопросы помогут открыть во мне скрытый религиозный фанатизм, что я проговорюсь, будто слышу раздающиеся у меня в голове божественные голоса. Но ты не ожидала, что все будет так просто и откровенно, и настолько правдиво. Он отошел к двери, ведущей из кухни в гостиную, но на пороге остановился и обернулся к ней. «Я вовсе не уникален, Коты. Мир полон мне подобными. Просто они не настолько свободны. Знаешь, кем обычно становятся такие, как я?» «Кем?» — вопреки своей воле выпалила Кот. «Политиками. Представь себе обладание властью, которая позволяет начать настоящую войну. Как это восхитительно!» Разумеется, в публичной жизни им приходится воздерживаться от того, чтобы погрузиться в чье-то разверстое чрево и омочить руки всеми благословенными жидкостями. Кому-то приходится искать удовлетворение в том, чтобы посылать на смерть сотни других людей, уничтожая их на расстоянии. Но я думаю, что сумел бы приспособиться и к такому положению. Ведь будут и фотографии с театра военных действий, будут репортажи о потерях и зверствах врага, отчеты настолько подробные и наглядные, что лучшего нельзя и желать, и никакой опасности разоблачения. Напротив, если постараться и угробить побольше людей, можно заработать себе памятник, можно отдать приказ о массированной бомбежке, стереть с лица земли какую-нибудь маленькую страну, и в твою честь будут давать торжественные обеды. Можно объявить религиозную общину опасной и уничтожить ее, убить больше 30 детей, сжечь их живьем, раздавить их танками, а потом вернуться на свое место под гром рукоплесканий. Какая это власть! Какая сила, какая страсть и какие глубокие ощущения! Векс бросил взгляд на часы. Часы показывали начало шестого. «Сейчас я закончу одеваться и уйду. Вернусь после полуночи. Постараюсь освободиться побыстрее». Он покачал головой, словно вид кота огорчил его. «Живая и невредимая». Что это за жизнь, Коты? Стоит ли она того, чтобы стремиться сохранить ее во что бы то ни стало? Прикоснись к своему рептильному сознанию, разбуди в себе ящера, змею, крокодила, зачерпни холодной воды из бездонного черного колодца. Мы именно такие и никакие другие. Он ушел, оставив ее сидеть в цепях, на грани ранних сумерек, когда земля только начинает неохотно расставаться с дневным светом.